Пока мастера готовили латунные щиты, обрабатывали их по рецепту Каннинга ртутью для зеркального блеска, дуболомы под руководством генерала Лана Перота обучались перестроениям, позволявшим на ходу отражать лучевую энергию и направлять ее то на один, то на другой предмет. Танцевальные способности Лана Перота и его командирские навыки как нельзя лучше пригодились при обучении дуболомов упражнениям с зеркалами в пешем строю. Чтобы не раскрывать замыслы операции, дуболомы держали в руках вместо зеркал разноцветные обручи. Жители волшебной страны с интересом наблюдали за этими танцами ансамбля дуболомов под руководством Лана Перота, хотя и не могли взять в толк, почему деревянные солдаты предаются праздным развлечениям перед грозящим нападением менвитов. Как бы там ни было, никто не остался в обиде за неожиданный красивый праздник. Был и еще один плюс от выступления ансамбля. С борта вертолета, который вел наблюдение за изумрудным городом, генералу Банну поступила телеграмма: «Белиорцы пляшут». «Что ж, попляшите, попляшите», — подумал генерал, перечитывая телеграмму. «Хорош танец только победителя». На следующее утро фельдмаршал Дин Геор давал войскам, участникам вылазки, последний смотр. Он глядел на радостно улыбающиеся лица солдат и хмурился. Уж очень они легкомысленно настроены. Фельдмаршал сурово спросил Лана Перота: «Вы осознаете важность задания?» По лицу деревянного генерала от правого уха до левого пробежала улыбка. «Так точно, ваше превосходительство, господин фельдмаршал!» И он нетерпеливо сделал несколько па какого-то веселого танца. Дин Геор только вздохнул. «Если уж генерал таков, то чего от солдат требовать?» «Справитесь?» — снова мрачно спросил он. «Не извольте беспокоиться, ваше превосходительство», — ответил Лан Перот. «Если вы все хорошо продумали, успех будет полный, потому что сделаем мы выше похвал». И снова стал приплясывать на месте. По сигналу боевой трубы отряд построился в колонну, все солдаты подняли щиты перед собой и быстро побежали по дороге в направлении замка Гурикапа. Не переводя дыхания, они проделали весь путь от изумрудного города до поляны перед Рановиром. Сторожевые посты пришельцев заметили дуболомов своевременно. По тревоге были подняты отряды менвитов, готовых пустить в ход свое испытанное оружие, лучевые пистолеты. Но их озадачило, что белиорцы сами перешли в наступление. «Значит, они успели опередить нас в подготовке к войне». Успели или не успели, а надо отбивать их нападение. Не мешает хорошенько проучить самонадеянных белиорцев, так думали менвиты. Тем временем отряд дуболомов на бегу перестроился в цепь. Цепь сомкнулась, образовав большой во всю поляну полумесяц, плотно прикрытый сверху сияющими щитами. Не сбавляя хода, полумесяц двинулся навстречу отрядам менвитов. По команде инопланетяне включили пистолеты, и вопли ужаса пронеслись в их толпе. Лучи пистолетов, отразясь от зеркального полумесяца, ударили в центр отряда менвитов. Прежде чем пришельцы сообразили, что это они сами себя поранили и бросились в рассыпную, несколько менвитов, получив сильные ожоги, рухнули на землю. Не теряя времени, зеркальный полумесяц развернулся, и собранный щитами луч еще не выключенных пистолетов обратил в гигантский костер одну из бочек с припасенным для вертолетов горючим. Затем он заплясал на мастерской, из которой сразу пошли клубы дыма. Когда к менвитам вернулся, наконец, дар соображения, они выключили свои горе-пистолеты и пустили в ход пушки-картечницы. Полумесяц рассыпался снова в цепь, дуболомы повесили щиты на спины и бросились бежать в обратную сторону. Когда пожары потушили, раненых перевязали, менвиты рассмотрели трофеи, оставленные неприятелем. Несколько голубых и желтых щепок, отлетевших от дуболомов при попадании картечи. Радужное настроение завоевателей сменилось унынием. В тот же день всему деревянному воинству был сделан ремонт. Солдатам нарисовали яркие новые мундиры, добавив к ним погоны и медали, а заново выкрашенному сияющему лану-пироту золотые эполеты и орденскую ленту через плечо.